Глава 10. Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связанному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: «Да что же это, явь или сон? И если сон, то когда он кончится?» Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все приключившееся с нашим героем произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю 1-2 факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разница жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой, и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон не приложен. Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый выкрик Волдалаева, разозлился задним числом и по совету возликовавшего Тоффеля послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Волдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах». «И он это может», — прибавил от себя важно, нахмурившись корнет. «Он бывший ахтырец и знаменитый бритер». «Тен-то може», — уверенно подтвердил граф. А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал: «Ну, в таком случае я его убью». На другой день утром они стрелялись за караваевскими дачами в рощице на Лужайке. Волдалаев выстрелил первый и промахнулся. Пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в 20 шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой. Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета. «Я прострелю ему ухо», — решил Цвет, и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу», — и сжал указательный палец. Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Волдалаева. Волдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойной октавой: «Превосхо!» И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным душевным тоном: «Извиняюсь перед вами. Я не то о вас подумал. Я думал, что вы так себе, шляпа. А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но черт побери, сатанинская у вас удача. Исключи. Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда по окончании формальностей поединка направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене 5000 рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тофеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка. «Пишите, Иван Степанович», — сказал Тофель с мрачным удовольствием. «Пишите». А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из 8 лошадей. «Но что бы!» — кричал он, стоя шатаясь и расплескивая бокал. «Чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей, чтобы я их мог целовать в самый храп, в мордочку, безнаказанно. Ура!» «Поедем в купеческий клуб», — сказал где-то в пространстве Валдалаев. «Там французские шулера. Там я проиграл 100 000. «Есть езда», — ответил с добродушной готовностью Цвет. «Но сперва вымойте меня сельтерской водой». Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо. «Четыре француза. Господа Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их разом, понимаешь?» «Разом, понимаю». «Твоя власть, милый виноград, от дьявола, верно?» «Да». «Валяй». «Я им покажу». «Покажи». В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в бакара 4 профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье месье Филиппара, машинку с готовыми 8-ками и 9-ками. Затем он обыграл дочисто на несколько 100 000 всех членов собрания. Но обыграв, вдруг признался к громадному наслаждению Тофеля, который покатывался от смеха: «Господа, и французов, и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы простые добродушные бараны, поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною?» Его проверили. Загадывали 27-ю, 9-ю и 36-ю карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз-пик, 9-ка бубен, 2-ка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились. Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом: «Сногсшиба! Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги к чертовой их матери. и величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек. А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски. Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на леди Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, Волдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы. Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам лично участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных. Его легкий вес – 3 пуда 25 фунтов, и его непоколебимая решимость скакать. Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную 9-летнюю кобылу ростом в 6,5 вершков по имени мадмуазель Барб. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье, но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства. И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь. А он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремена, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами. Одно время он пристрастился к биржевой игре. И в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого манометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок на повышение и на понижение. Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то на краю света в неведомых ему степях начинали бить мощные нефтяные фонтаны, и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да право, я и сам не знаю». Но в том-то и заключалось скрытое несчастье и невидимая боль его жизни, что он знал и не мог никому сознаться. Его широкий образ жизни обратил на себя внимание, и о цвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему. Налицо оказывались и полученное наследство, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти. Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в Нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом, величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали камердинер с наружностью первого любовника с императорской сцены, круглый как шар бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье, кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом, кучер для английской упряжи, ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереей и садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей масти Изабелла, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами. Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для цвета, по особо удачному случаю, старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который по редкости и тонкости сортов считался четвертым в мире, как в этом, по крайней мере, уверял прежний владелец. Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора, всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец, этот Тоффель организовал по вторникам в особняке цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность и веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера. И никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки,